резальной машины и рубилась на три, на четыре части. В таком порубанном виде книга запечатывалась в мешки и отправлялась на бумажную фабрику для переварки. Производилась вся эта процедура под неусыпным оком полиции в присутствии специального инспектора типографии и некоторого количества городовых, зорко следящих, чтобы крамольная книга была уничтожена вся, без остатка. Однако остаток всегда был, и вот почему в библиотеках любителей и собирателей, а также в государственных хранилищах, можно найти редчайшие экземпляры уцелевших от уничтожения казненных книг. Как же образовывался этот остаток, всегда, правда, из крайне незначительного количества экземпляров? Во-первых, для этого существовал путь официальный. Уничтожалась книга или не уничтожалась, но 20-30 экземпляров ее всегда отсылалось в Главное управление по делам печати, из которых некоторую часть получали особые фонды государственных публичных библиотек в Петербурге и Москве. Некоторые экземпляры забирали для личных собраний министры, крупные чины управления и так далее. Часть хранилась в архивах цензуры. Был, однако, и другой путь спасения книг от костра или ножа палача, сохраняющий, разумеется, тоже лишь незначительное количество экземпляров. Эти экземпляры успевали спрятать за пазуху рабочие типографщики, которые обязаны были под наблюдением чинов полиции уничтожать книги. Да и сами чины полиции, зная, что за такую припрятанную книгу можно с любителей взять порой немалые деньги, не прочь были сунуть в портфель, а городовые просто за горенище, 1-2 экземпляра крамольной книги. Этим путем часть книг избегала казни и потом попадала в частные собрания. Конечно, такие книги очень редки. До Октябрьской революции был собиратель Минслов, библиотека которого особенно славилась обилием экземпляров арестованных, уничтоженных и сожженных книг. В полиции у него были свои люди, специально поставлявшие ему подобную литературу. Любопытно, что Минслов сумел даже выпустить каталог таких запрещенных книг. Сделал он это довольно ловко. Он спросил в цензуре, могут ли в его каталоге фигурировать запрещенные книги. Ему ответили, что если такие издания в его библиотеке занимают случайное и незначительное место, то, пожалуй, их можно и поместить в каталоге. «А скажите, — спросил далее Минслов, — я могу после того, как каталог мой пройдет цензуру, что-нибудь в него вставить?» Ему ответили, «Боже, вас сохрани! А что-нибудь из каталога выбросить? Это можно!» Минслов так и поступил. Он представил в цензуру обширный каталог бывших и небывших у него книг, среди которых арестованные издания занимали действительно лишь незначительную часть. Получив разрешение на напечатание такого каталога, он выбросил из него все, представленное лишь для обмана цензуры, а необходимый для каталога список имеющейся нелегальной литературы оставил. Таким образом и получился известный каталог запрещенных книг, в свое время вызывавший немалое удивление своим выходом в свет. Книгохранилище Минслова, Санкт-Петербург, 1913 год. Возвращаясь к книге «Пушкин. Стихотворения, не изданные в России», надо сказать, что ей особенно не повезло. Не знаю, сколько экземпляров ее сохранилось на пути официальном, но на втором, назовем его условно, «любительском пути», ее не сохранилось вовсе. То ли пристав, присутствовавший при порубании книги, оказался более бдительным, чем другие, то ли по каким иным причинам, но только весь тираж до последнего экземпляра попал под нож резальной машины. Самому владельцу типографии Поплавскому удалось выкрасть буквально единственный экземпляр, и то не в целом, а уже в порубанном виде. Этот экземпляр с весьма своеобразным Эксклибрисом Поплавского попал ко мне в библиотеку.